Глава 6. До чего докатились люди? А вы дайте ему сдачи. А я ему дам сдачи, но другим способом. Служебный роман. Только, пожалуйста, не выдавайте нас, умоляюще попросил кот после того, как остатки Любарума были собраны и вся история Командос и причины их появления рядом с Ключевой рассказаны. Мда... Замков потирал виски, где поселилась головная боль. Он уже перестал задавать себе вопросы «Я сплю? Я сошел с ума?». Его, в конце концов, убедили в реальности происходящего собственные воспоминания, странные сны и необъяснимое совпадение. «Ты согласен?» Кот доверительно положил лапу на руку Павла. «Я помогу тебе завоевать Ключеву, а ты...» «Я никому не расскажу». Устало бросил Замков и поднялся. Он пошел в коридор, чтобы надеть пальто. Поработать в кондитерском цехе сегодня не удастся. Он просто не в состоянии. «Нет, милый друг, у меня другое условие». Хамство кота заставило Павла обернуться. Лямур, как ни в чем не бывало, спрыгнул с дивана и подошел ближе. «Ты поможешь мне найти еще 4 нуждающиеся в любви пары». И как веский аргумент добавил, «И тогда мы навсегда уберемся из твоей жизни». «Сомневаюсь, что у меня получится помочь вам». «Ну, нет так нет». Кот, задрав хвост трубой, направился к двери. «И о нас можешь не беспокоиться», — пренебрежительно бросил он. «Все равно тебе никто не поверит. А Женьку, считай, ты навсегда потерял. Чтобы исправить свою ошибку, я сведу ее с кем-нибудь другим». Более покладистым. «С катертью дорога», — произнес Замков и открыл дверь. Он никогда не позволит себя шантажировать. Что бы ни придумали Купидон-недоучка и его наставники, все, что требуется, чтобы заполучить Ключеву, Павел знал. И Любарум для этого совсем не нужен. Кот сделал вид, что уходит, но закрывшаяся за спиной дверь не оставила надежду. Схватку с Замковым он проиграл. Затаившись за урной, стажер ждал, когда его противник покинет комнату. «Не все еще потеряно. Я проберусь в номер и стащу бутылку с остатками Любарума. Пусть даже пасть у меня порвется». Но и здесь Лямура ждало разочарование. Проходящий мимо него Замков, криво ухмыльнувшись, потряс бутылкой у самого кошачьего носа и опять сунул ее в карман. «Куда это он?» Стажер замер в растерянности. Павел не свернул в сторону ресторанной кухни, а направился прямиком к лифту, ведущему на подземную стоянку. Сбежав по лестнице, Лемур только успел увидеть, как объект номер 2 хлопнул дверью своей машины. Дорога назад была не менее мучительна. Ударил морозец, и то, что совсем недавно было ледяной хлябью, стало режущим лапы льдом. «Им хорошо», – злился Лемур, труся по пустынному подземному переходу. «Сидят дома, в тепле, пирожные едят. А я тут голодный, холодный». Лишь у порога временного дома стажер позволил себе передохнуть. Вместо требовательного «мяу», чтобы зажравшиеся пересмешники открыли дверь, из горла вырвалось беззвучное сипение. И это спасло от сюрприза ждущего лемура за дверью. Он сидел на половике и оторопело прислушивался к разговору, происходящему внутри квартиры. С пересмешниками беседу вел Замков. «Возражения не принимаются», — спокойно произнес он. «Я не хочу, чтобы некоторое время спустя, когда магическая пелена спадет с глаз Ключевой, она осознала, что ей просто не оставили выбора. И тот человек, что находится рядом, пальцем о палец не ударил, чтобы завоевать ее сердце». «Но вы же испытывали в своих снах взаимное притяжение», — вкрадчиво поинтересовался проф. «Неужели не успели влюбиться в ту, которую мы подобрали для вас?» «К снам я отношусь как к снам. Каждой ночью у меня было одно желание — потрахаться. В сновидениях мы, люди, не берем на себя обязательства. В реальности я 100 раз подумал бы, прежде чем привязать женщину к лошади». «Вы и такое успели попробовать с Ключевой?» В голосе Ассиса прозвучал неподдельный интерес. «И как?» «Нет, я не занимался с ней любовью на лошади, если вы об этом. Я хотел снять с нее скальп. Проф ахнул. У лямура встала шерсть дыбом. Но почему? Даже непробиваемый Асис дрогнул. Я не люблю блондинок. Всем присутствующим и даже тем, кто затих за дверью, стало понятно, как они промахнулись. «Но как же?» – беспокойно возразил проф. «Мы недавно наводили о вас справки и выяснили, что предыдущая ваша любовница была как раз блондинкой». «Вот так!» – мстительно подумал лямур. «Будете знать, как менять на переправе коней. Я все верно спланировал. С Бахом такой осечки не случилось бы. Именно поэтому и не люблю». «Но как-то можно исправить положение?» Я, например, способен нашептать Ключевой, чтобы она перекрасилась. «Исправить положение можно», — Замков перебила Сиса, — «если вы выполните одно из моих условий». «Какое?» «Выведите ту самую блондинку на чистую воду». «Какая нам с этого выгода?» Асис почувствовал, что может отвоевать позиции. «Вы соедините два страдающих сердца. Я точно знаю, что мои родители любят друг друга. Но их разлучили». «Пара номер три», — мысленно воскликнул лямур, но чуть не подпрыгнул от неожиданности. Увлеченный подслушиванием, он не заметил, как к нему подошла виновница спора Евгения Ключева. «Домой не пускают бедного котика?» — ласково спросила она и нажала на кнопку звонка. Лямур представил, как троица заговорщиков переглядывается. А уж Асиста наверняка знает, кто стоит за дверью. «А-а, забегали голубчики. Сейчас как распахну дверь», — мстительно ликовал кот. «Посмотрим тогда, как начнете выкручиваться. Откуда в вашей компании Замков?» Но дверь открылась ровно настолько, чтобы протащить недовольного кота в щель. Асис-гад даже перчатки надел. Брезгует ко мне прикасаться чистоплюй. «Ну ничего, сейчас вы у меня попляшете». После того, как Ключева потопала на свой этаж, все четверо перевели дыхание. «И на чем мы остановились?» — поинтересовался кот, запрыгивая на диван, на который в изнеможении бухнулся проф. «С тобой отдельный разговор, паршивец!» — блеснул глазом Асис. Со стороны это смотрелось очень странно. Севшая на стул благообразная старушка с буклей на голове сжала сухонькие губы и свела тонкие брови к переносице. «Очень страшно!» — фыркнул кот, перебираясь на спинку дивана, чтобы не смотреть на всех снизу. — Если бы не я, вы бы никогда не узнали, что Павлу Алексеевичу не нравится Ключева, и все ваши усилия соединить несоединимое напрасно. И второе, что не менее важно, если бы не я, вы никогда не получили бы наводку на третью пару, что значительно сократит срок вашего пребывания среди людей. Вновь соединить сердца тех, кто в разводе, — это высший пилотаж. Любой небесный суд зачтет такую пару. И потом, как бы тут ни говорил господин Замков, ему нравится Женя. Хвост даю. Я же видел, какими глазами он смотрел на ее фотографию. Да и сейчас слышу, как сильно бьется его сердце. А она всего лишь позвонила в дверь. Вслух всего этого стажер, конечно, не произнес. Зачем облегчать жизнь пересмешникам? Наблюдатели. Теперь сами побегайте, а то все лямур да лямур. Мы принимаем ваши условия. Взвесив все за и против, капитулировал глава командос. Введите нас в курс дела. Почему мы должны разрушить существующую пару? Может быть, это только вам кажется, что новая жена не подходит вашему отцу? Мой отец находится в счастливом неведении, какое змею пригрел на груди. Стоит открыть ему глаза, как от любви не останется и следа. Нам нужны доказательства. Асис сложил руки на груди и откинулся на спинку стула, приготовившись выслушать душещипательную историю о том, как хищница заполучила папика. Кажется, так называют современный мезальянс. Я и сам не догадывался, что из себя представляет Нинель, пока из дома не сбежала ее младшая сестра Александра. Вроде бы не глупая девчонка, но такой дурацкий поступок. Сбежать к парню, которому едва исполнилось 17. Какое будущее их ждало? Вечно скрываться в лесной сторожке? И только найдя родственницу, я понял, что с ее стороны побег не блажь девчонки, захотевшей новую игрушку, а крик о помощи. Тут Замков прервался. Немного помолчал, собираясь с мыслями. Кстати, старой игрушкой был я. Александра Винт добивалась моего расположения с упорством и фантазией, которым позавидует любой менеджер по продажам. Но всякий раз я вылавливал Сашу и возвращал сестре. И вот теперь побег, который открыл глаза на многое. Пока мы ехали от лесной сторожки до поселка, где нас ждала Нинель, Александра рассказала мне историю, которую я не мог, а поначалу и не хотел поверить. Купидоны застыли с открытыми ртами. Настолько неправдоподобно звучала история насилия одного человека над другим. «Ты сделаешь с ним то же самое, что и с Ковальчуком», — Нинель нависла над плачущей Сашей. «Нет, не буду. Павел хороший. И если тебе плохо с его отцом, нужно просто уйти. Нина, родители уже старые. Поехали домой. Хватит искать богатых мужей». «Дура!» — хлесткая пощечина оставила алое пятно на лице младшей сестры. «Я прежде всего о них думаю. На каких правах мы здесь живем? У меня даже ребенка зачать не получается. А значит, в любой момент можем вылететь. Как пришли сюда голыми, такими и останемся. А еще эта змея в Испании затаилась. Ни ссор, ни возмущения в прессе, ни дележа имущества. Думаешь, Алексей уже не сравнивает нас? Та чистый ангел. И сына ему смогла подарить, а я? Год-другой, и его потянет к старой жене. Я не лягу под Павла». «Ляжешь. Ты должна дать мне козыри против него. Отец ни за что не допустит скандала». Нинель провела рукой по воздуху, словно видела перед собой заголовки бульварных газет. «Сын известного владельца сети ресторанов изнасиловал школьницу. Павел не Ковальчук». «Все мужчины одинаковы. Получилось с тем, получится и с Замковым. Я его знаю. Он не устоит перед искушением. Темперамент не позволит. Тебе нужно лишь постараться». Александра отвернулась от сестры и заплакала в подушку. В ее голове до сих пор звучали слова, произнесенные Ковальчуком после того, как Нинель, ворвавшаяся в гостиничный номер вместе с представителями администрации, застукала сжавшуюся у спинки кровати обнаженную школьницу и банкира, только что покинувшего ванную комнату в одном полотенце на бедрах. «Ах ты, мелкая дрянь!» Его денег хватило лишь на то, чтобы пустить пыль в глаза Павлу, а потом и его отцу. «Есть еще один способ, где твоя девственность не потребуется». Саша перестала плакать. Сестра села рядом и погладила девочку по голове. «Раздобудь мне презерватив со спермой Павла». «Зачем?» Александра резко развернулась. Она уже догадывалась, что скажет ей Нинель, но в душе теплилась надежда. «Ни один тест не покажет, что ребенок не от моего мужа». «Нина, это низко». «Это жизнь, Саша. И каждый устраивается в ней, как может. Но я не хочу так жить». «Если не ты, то это сделает кто-нибудь другой. Я найму шлюху, но заполучу сперму Замкова». «Он не такой». «Такой, Саша, такой. Просто вариант со шлюхой будет дороже». Александра закусила губу. Рассказать все Павлу или сразу мужу Нинель? Но поверят ли сумасбродной девчонке? Сестра хитра, отоврется, а вот ей, Сашке, после этого не жить. В ярости Нина и убить может. «Хорошо, дай мне время». Александра решительно вытерла слезы. «Нужно сделать так, чтобы Замков уехал из этого дома», решила девочка. «Нет Павла, нет причины ложиться к нему в постель или охотиться за презервативом». Но Замков-младший оказался стрессоустойчивым. И как ни старалась Сашенька Винт, дом покидать не собирался. Значит, дом должна покинуть она. Тихо уехать к родителям не вариант. Нинель исполнит угрозу и найдет шлюху. Нужен фейерверк со скандалом, который захочется замять. И тогда Замковы прислушаются к глупой школьнице, ведь ее побег – это протест. Она все обдумала. Илюша Самоделкин, в которого она влюбилась еще летом, спрячет ее у себя и защитит, если потребуется. Ее нашел Павел. и поверил Саше. «Позвони, если окажешься в опасности», — сказал он Александре Винт, протягивая бумажку с накорябанным на ней номером телефона, который никто из родственников, кроме мамы, не знал. «Я сам на связь выходить не буду. Исчезну, растворюсь. Я должен подумать, что предпринять, чтобы унять твою сестру. Сейчас отец мне не поверит. Скажет, что я наговариваю из мести. Ведь он уделал меня, отобрав любовницу». «А почему ты был с ней? Не видел, какая она?» «Твоя сестра хорошая актриса». «Да, до чего докатились люди?» Проф был расстроен. Даже лемур остался под впечатлением. Его застывший взгляд говорил за него. «Эта история – достаточно надежное доказательство того, что Нинель нужно оторвать от моей семьи. Я планировал сам вывести ее на чистую воду, но боюсь, что у отца на всю жизнь останется осадок, что я поступил так из мести». «Мы беремся за дело», – Ассис протянул Павлу руку. Сверху легла ладонь профа. Кот протянул было лапу, но под строгим взглядом Ассиса сделал вид, что передумал и принялся ее вылизывать. «Я надеюсь, Любарум вам не понадобится». Замков вытащил бутылку и поставил на стол. Кот насторожился. «Нет», — ответил Ассис. «Любарум — орудие слабаков». «Полностью согласен». Павел отвинтил крышку и, сделав пару шагов до кухонной раковины, вылил все содержимое в воронку слива. «Что ты натворил?» – не сразу пришел в себя лемур. «Вы с Женей больше не увидитесь во сне!» Это были плохие сны. Замков не стал объяснять, что на земле существует магия любви, и все, что ты сделаешь, испытывая глубокие чувства, обязательно даст свои ростки. Он завоюет ключеву без Любарума. В конце концов, он мужчина, знающий, как подобрать ключи к женскому сердцу. Никакой фальши. Только искренность. Пересмешники оценили поступок Павла и даже испытали некую гордость за него. Такой, как он, непременно добьется счастья. «Нам понадобится ваша машина и ключи от московского дома». Ассис вынес из спальни спортивную сумку. «Я тоже готов». Проф уложил в коробку несколько розочек и крепко перевязал ее лентой. «Мало ли что может произойти при выполнении задания. Нужно быть во всеоружии». «Пожалуйста, оставайтесь на связи», — попросил он Павла. «Могут появиться кое-какие вопросы». «И у меня к вам просьба». Замков бросил Ассису ключи, и тот ловко поймал их. «Что бы ни случилось, не оставляйте Сашу. Лучше привезите ее сюда». «Я договорился. Со следующего понедельника она будет ходить в московскую школу для одаренных детей с полным пансионом. Ей осталось всего ничего продержаться». «Будет сделано», — заверил проф. «Мы вас здесь подождем. Возвращайтесь с победой», — уютно раскинувшись на спинке дивана, выдал на прощание кот. Ассис, непонимающе, приподнял бровь. Вжикнув молнией сумки, скомандовал. «А ну, марш сюда, гаденыш!» «Мы вас здесь подождем», — передразнил он. «Первым во вражеский тыл полезешь». Большего унижения стажер еще не испытывал. Он вещь, которую положат в сумку. «А может, лучше в переноску?» – взмолился он. «Нет, переноска будет смотреться в мужских руках слишком нелепо». Из квартиры вышли двое. Старик, похожий на Деда Мороза, и молодой мужчина ослепительной красоты, на плече которого висела спортивная сумка. А Павел, порывшись в шкафах, замесил тесто для чудеснейшего торта «Чаровница», состоящего из десятка лепестков, украшенных марципановыми жемчужинами. Пришла пора очаровывать Евгению. «Завтра после работы сбегаю в магазин. А то с продуктами у них как-то слабовато», — думал Замков, перебирая горы конфет и рыбных консервов. А по подъезду разносился чуть горьковатый запах горячего шоколада. Женька во сне улыбалась.